Глава 15. Роберт Мейерс вынырнул из-под алого крыла яхты на водных крыльях, принадлежащей компании Мейерс Интернешнл, и, ступив на палубу, предложил руку жене. Элизабет Мейерс вышла, сияя голубизной роскошного брючного костюма от Сент-Джона. Мейерс поправил галстук, одернул свой синий блейзер. Супруги рука об руку пошли по деревянным мосткам причала. Отец Мейерса, дважды избиравшийся губернатором штата Вашингтон, поучал сына, что главное в жизни — это войти и выйти. «Промежуток забывается», — любил повторять он. По этой причине Мейерс и остановился на этой яхте. Сегодня он намеревался подобающим образом войти. Погода этому благоприятствовала. Небо было ярко-голубым, как костюм его жены, а солнце заливало поверхность озера Юнион и отражалось в стеклах небоскребов, цепью протянувшихся от центра Сиэтла к югу. Вот такие дни и оправдывали второе имя Сиэтла — «Изумрудный город». Когда пара достигла края причала, люди, стоявшие на другой стороне Фэрвью-авеню, во дворе городского онкологического центра Фреда Хатчинсона, подняли руки козырьком, загораживая глаза от нестерпимого сверкания воды. За их спинами высилось величественное сооружение из кирпича и стекла, парадный вход в который был перетянут красной ленточкой с бантом. Быстро становившийся одним из крупнейших в мире онкологических центров, этот медицинский комплекс вырос на берегах озера Юнион вместе с другими медицинскими и биотехнологическими учреждениями, порожденный всплеском благотворительности 90-х годов, и в особенности стараниями миллиардера Пола Аллена из Microsoft. Новенькие здания стекла и кирпича заменили собой одноэтажные промышленные сооружения, окружавшие озеро Юнион в течение 50 лет. Когда Мейерс с женой подошли к фонтану посередине двора, толпа разразилась аплодисментами. Мейерс смущенно втянул голову в плечи, как школьник, знакомящий родителей со своей подружкой. Цель визита была общеизвестна. Мейерс прибыл на открытие нового корпуса, который будет носить имя его отца Роберта Сэмюэла Мейерса III. Но своим появлением в такой лучезарный солнечный день этот красавец-блондин с развивающимися на легком ветерке волосами умело создавал ощущение экспромта. Еще одно искусство, которому обучил его отец. Вот уже 4 поколения Мейерсов являлись сиэтлским воплощением американской мечты. Прадед Мейерса эмигрировал на северо-запад Тихоокеанского побережья из Швеции, имея разве что мелочь в кармане, и стал рубить лес в компании Вайерхозера, этого гиганта лесной промышленности. Его сын, дед Роберта Мейерса, основал строительную компанию, которая стала крупнейшим застройщиком в этих местах. Не жалея финансов, он подвязался на общественном поприще и был избран мэром Сиэтла. Его сын, отец Роберта Мейерса, окончил факультет инженерных наук и архитектуры Вашингтонского университета и превратил строительную компанию Мейерса в градообразующую. Во время экономического бума 80-х годов мейерсовские строительные краны высились над городом, а вымпелы его компании развивались на всех возводимых небоскребах. В политике он также преуспел. Став губернатором, он передал бизнес сыну, сделав Роберта Сэмюэла Мейерса IV главой крупнейшей строительной компании штата Вашингтон. Когда наступил спад и строительные краны замерли, это могло бы обозначать катастрофу, если бы не прозорливость Мейерса, сумевшего перенаправить активы и приумножить семейный капитал, щедро финансируя предприятия высоких и биотехнологий. Когда мода на такого рода деятельность на Тихоокеанском северо-западе развелась и достигла апогея. Таким образом, семейные миллионы превратились в миллиарды. опираясь на славу местного аристократа и предприимчивого дельца, в последнее время это очень импонировало молодежи. Мейерс смог воплотить в полной мере честолюбивое устремление своего рода. В 36 лет он успешно провел кампанию за получение места в Сенате США, действуя с той же юношеской энергией, с тем же усердием и той же прозорливостью и завоевывая себе стойкую репутацию политического деятеля общенационального масштаба. Когда какой-то местный обозреватель в связи с его избирательной кампанией сказал что-то о рыцарстве и возвращении в Камелот, другие газеты подхватили тему, и американская публика потянулась к этой заманчивой перспективе. Мейер стал олицетворением надежд молодого поколения, каким некогда был Джон Ф. Кеннеди. Мейерс взобрался на утыканную многочисленными микрофонами трибуну. Зажужжали и защелкали камеры, и репортеры, толкаясь и отпихивая друг друга, стали бороться за право сделать лучший снимок Мейерса на фоне водяных струй и стеклянного фасада здания на заднем плане. Мейерс ухватился обеими руками за борт трибуны и замер при свете вспышек, благосклонно предоставляя возможность сделать снимок. Он повернулся к Билли Доннавану, корреспонденту местного представительства ABC. «Лучше помажься лосьоном от загара, Билл. Ты можешь получить ожог на таком ярком солнце». Донован потер плешивую макушку. «Меня не кожа моя сейчас заботит». Собравшиеся засмеялись, и довольный Мейерс подумал, что политика у него в крови. «Не человек выбирает политику, как род деятельности любил повторять. Его отец — это политика его выбирает». Мейерс оторвал руки от бортика трибуны и выпрямился. «Благодарю всех, кто собрался здесь сегодня. Моей семье и близким. Принесла много страданий эта болезнь, поразившая моего отца. И я очень ценю ваше участие и вашу поддержку. Хотя болезнь моего отца и привлекает общественное внимание к проблеме борьбы с раком, гибель его в этой борьбе показывает, что до победы нам еще очень далеко. Свою борьбу он вел мужественно и храбро, и когда она была окончена, семья наша очень горевала. Но наше горе дало начало этому невероятному в своем совершенстве сооружению. Мы с Элизабет гордимся тем, что имеем возможность дать новому корпусу онкологического центра имя в память моего отца, Роберта Сэмюэла Мейерса. Пусть это станет залогом того, что со смертью моего отца наш поединок со страшной болезнью не окончится, битва только начинается. Толпа зааплодировала. Рак безвременно убил моего отца, но, основывая такие центры, как этот, мы можем найти способ бороться с ним. И мы найдем этот способ. Финал предрешен. Мы искореним эту болезнь. И опять раздались аплодисменты. Порывистым юношеским жестом Мейерс отбросил волосы со лба. Лицо его было приятно моложавым. «Как знают многие из вас, мой отец последовательно руководствовался изречением Джона Ф. Кеннеди. С того, кому много дано, много и спросится. Мой прадед приехал в эту страну бедным иммигрантом, но он лелеял мечту, которую разделяли с ним многие американцы. Он мечтал о лучшем будущем для себя, своей семьи, для грядущих поколений. Он претворял в жизнь эту мечту тяжким трудом на благо страны, верившей, что может стать лучшей в мире. Моему деду и моему отцу были дарованы и то же трудолюбие, и те же принципы, то же стремление послужить другим, а в особенности жителям великого штата, который слишком долго не играл заметной роли в политической жизни нашей страны». Аплодисменты усилились, нетерпеливое ожидание нарастало. «Самое главное сейчас — это служение обществу, самоотверженность и предвидение. Будущее не должно страшить новые поколения американцев. Оно должно манить их и побуждать к действию». Нетерпеливое ожидание достигло пика. Америке требуются свежие идеи для решения старых проблем. Америке требуются лидеры, глядящие вперед, а не назад. Последнее замечание было тонким намеком на возраст кандидата в президенты от республиканской партии губернатора Нью-Йорка Уильяма Эндрюса. «Я гляжу вперед и вижу будущее так же ясно, как эту горную цепь вдалеке. И как эти горы. Будущее ближе, чем кажется. Будущее. Вот оно». Толпа заревела, раздались восторженные крики. Неизвестно откуда в воздух взметнулись плакаты, и в ту же минуту Мейерс возгласил: «Сегодня я с гордостью могу объявить, что Демократическая партия выдвинула меня кандидатом на пост президента Соединенных Штатов». Подняв над головой руку жены, он купался в волнах обожания, давая возможность фоторепортерам делать снимки для первых газетных полос. Это было лучшим способом утолить голод избирателей, не испортив новизны речи, которую ему предстояло произнести в субботу вечером на праздновании в честь официального начала его избирательной кампании и сбора средств на нее. Он сошел с трибуны, в то время как один из его помощников передал жене Мейерса огромные ножницы. Элизабет Мейерс поднялась к дверям корпуса и перерезала ленточку перед входом в здание, предназначенное увековечить память свекра. Затем Роберт Мейерс взял жену под руку, и они прошествовали внутрь, чтобы еще яснее увидеть будущее.